Как только И произнес эти слова, почти все головы поднялись, и взгляды людей устремились к И. Я содрогнулся. Столько сарказма, злобы и даже ненависти прочел я в этих внезапно поднявшихся вверх глазах. И на каждом лице остановил свой взор. И точно волшебная ласка стирала на лицах под его пристальным взглядом их возбуждение. Выражение менялось, смягчалось, успокаиваясь, и по щекам некоторых покатились слезы, резко изменив весь облик людей. Глаза же тех, кто сразу при нашем входе в трапезную впился в лицо и тех, кто встретил нас дружелюбно с самого начала сейчас, выражали полный восторг и мир. Но три человека оставались склоненными к своим столам, и, казалось, никакая сила не заставит их распрямиться. Такое упрямство выражали их фигуры. К моему удивлению, одним из низко склонившихся оказался человек, напомнивший мне сходством Дартана. Он до этого момента все время сидел прямо и зорко наблюдал за каждым движением и за всеми нами. Но как только и встал, и начал говорить, он опустил голову и все ниже склонялся к столу, что при его колоссальном росте ему давалось плохо. Две другие, не поднявшие голов фигуры, сидели также не особенно далеко и резко выделялись черной одеждой среди белых платков и платьев. Меня уже давно поразило, что среди белых одежд за этими двумя столами сидела по черной фигуре. Что касается человека, похожего на Дартана, то он был одет в нечто вроде рясы голубовато-дымчатого цвета, и на груди его была крупная голова сфинкса, вырезанная из опала, висевшая на цепочке из мелких головок сфинкса такой же работы, как подаренная мне Дартаном цепочка, только все головки на его цепи были опаловые, чудесно переливались голубыми, дымчатыми, кроваво-красными огнями, очень красиво подходившими к его переливчатой рясе. Я, пожалуй, понял теперь, что взгляды ненависти и вызова, которые он несколько раз бросил лично мне, относились не ко мне, а к моей цепи и пластинке. Нечто вроде мимолетного опасения за свое бессилие выполнить поручение Дартана снова мелькнуло во мне, но толчок от Натальи Владимировны вовремя вернул меня к сосредоточенности. Не знаю почему, но в памяти моей встала картина обеда у Строгановых в Константинополе, Брацано, борьба его с сэром Уоми и все последовавшее за нею. Мне показалось, что данный момент не только так же важен, но еще много серьезнее для и трех склоненных фигур. Я, стремительно собравшись, весь в комок мольбы воззвал к флорентийцу и почувствовал его мгновенный ответ. Мало того, я понял, что Андреева знает в эту минуту много больше моего, что она зовет Али, и я увидел его высоченную фигуру рядом с и настоятелем, вставшим со своего места и благоговейно сложившим крестообразно руки на груди. Я отчетливо видел чудесное лицо Али, его прожигающие глаза, чувствовал необычайную силу, исходившую от него и наполнявшую весь зал его особенным магнетизмом, но я не был уверен, что все видели его фигуру. И в то же время не сомневался, что все чувствовали присутствие особой силы, так как решительно все вытянулись в струнку, казались собранными в своем внимании, в подъеме и вдохновении, каких в них не было раньше. Три склоненные фигуры, которым, казалось, уже нельзя было больше сгорбиться, съежились сплошные комки, напоминая уродливые огромные грибы, и закрыли головы полами своей одежды. Улыбнувшись всем глядевшим на него теперь счастливым и радостным людям, и сказал: «Мои дорогие братья и сестры, мои любимые друзья, когда-то спасенные светлым братством через встречу со мной, в эту великую минуту совершился для вас поворот в вашей внешней судьбе, параллельно повороту в вашей внутренней жизни. Вы долго боролись с темными силами, которым когда-то послужили, долго не могли вырваться из их власти, и не потому, что темная сила могла проникнуть сюда. Нет, сюда, в это защищенное место, она проникнуть не могла. но вы носили память о ней, как оттиск каленой печати в ваших сердцах. Вы не могли простить до конца тем лицемерам, что, прикрываясь дружбой и преданностью вам, использовали ваше простодушие для своих гнусных и даже ужасных целей. В эту минуту, окруженные любовью высоких светлых братьев, вы нашли силу не только простить им, но и благословить их, принять их несчастье как урок себе в свое доброе сердце, помолиться за них, и мгновенное озарение совершило чудо. Вы стали радостными, а ставши радостными, нашли и новый путь к освобождению, творчество вашего сердца. В эту минуту ни один из вас не сидит, вы встали, потому что сила радостной гармонии в вас подняла вас. Вы чувствуете, как все существо каждого из вас вбирает в себя новые вибрации силы, до сих пор недоступные вам. Вы испытываете счастье жить. Вы ощущаете величайшую из радости человека, невидимое единение духа с видимыми формами окружающих людей. Вы много лет боролись и разыскивали тропу, каждый свою собственную, индивидуально неповторимую, к пути творчества или освобождения. И вот, в единое мгновение совершился поворот вашей судьбы. Вы нашли тропу и вошли в нее. Запомните навсегда тот покой, тот благостный мир, какие наполняют вас в эти минуты. Эти минуты счастья и есть, минуты полного самообладания, то есть в вас раскрылась и двинулась к действию ваша любовь к себе. Теперь вы свободны духом, а потому вы свободны телами. Вы больше не нуждаетесь в тех внешних обстоятельствах, в которых вы жили здесь. Вас больше не надо защищать. Теперь вы будете защищать всюду встречных. Вы свободны. Каждый из вас может выбрать себе любую форму внешней жизни в любом месте Вселенной или оставаться здесь. Любая форма труда будет вам предоставлена, и в любое место Земли, в какое пожелаете, вы будете доставлены. Мой вам последний завет. Где бы вы ни жили, каким бы трудом вы ни занимались, каких бы людей вы ни встречали, никогда не думайте, что тяжелые внешние обстоятельства давят и губят людей. Врежьте себе в сознание, в сердце, в вечную и вечную память, что все внешние обстоятельства каждого человека, какие бы они ни были, как бы тяжелы они ни казались вам и самому поставленному в них человеку, все, повторяю, его обстоятельства защищают его вековую жизнь, а не подавляют или губят ее. Помните вечно о величии и ужасе человеческих путей. Благословляйте их, не делая в них разницы, ибо и те, и другие отныне одинаково священны для вас. Примите благословение любви, посылаемое всем вам светлым братством. Примите мир, радость и помощь его, как привет вашей новой жизни. И не забывайте, оно признало вас равными себе, и да не огорчат вас больше никакие отрицания ваших доблестей и талантов, никакое непризнание вас людьми, да не нарушит вашей устойчивой гармонии. Будьте благословенны именем светлого братства. Мир вам! И благословил всех, и, низко касаясь земли рукой, поклонился всем. Идите, друзья и братья! Радуйтесь счастью возвратить жизни те дары и таланты, что она дала вам в веках, и очищенными проносите не себя в талантах, но таланты в себе несите во все дела и встречи. Глаза стоявших людей сияли точно лампады. Казалось, им жаль было отрываться от сверкавшего красотой и мощью лица И. Медленно они поклонились ему и стали выходить из трапезной. Только сейчас я понял, что дверь в трапезной была одна, именно та широкая, через которую мы вошли. Люди выходили поодиночке, и каждый отдавал два поклона – настоятелю и нам всем, на которые вслед за им и все отвечали. Я видел, как рука Али благословляла каждого выходившего. Я слышал, как каждому он говорил одно или несколько слов. Я понимал, что в этих словах Али определяет каждому предстоящий ему труд и место для его новой жизни, но я понимал это духом, а не своей телесной формой. Мне казалось, что флорентиец дает мне это понимание и приказывает передавать каждому его благословение, его такт и мир. Трапезная пустело. Столы, где сидели согбенные фигуры, и откуда братья-подавальщики бесшумно сняли посуду, передав ее через окошечки в левой стене в кухню, теперь блистали белизной и чистотой, мгновенно бесшумно вымытые братьями-столовниками. За этими блистающими пальмовыми столами, среди уже почти пустой трапезной, ярко залитой светом ламп внизу и светом из окон наверху, где, как я понял, были кельи братьев и сестер общины, оставались только три фигуры. Последний, сияющий счастьем и радостью, брат вышел, отдав свой поклон благоговения и любви. Я заметил теперь, что три фигуры вовсе не добровольно оставались сидеть, что они делают попытки выпрямиться, желают уйти вслед за остальными, но не могут этого сделать, как не мог несчастный карлик, оторваться от пола в маленькой трапезной детей в общине Али перед Франциском. «Встаньте, несчастненькие любимые детки мои, которых не смогло и не сумело выносить сердце мое, и в том вина моя, а не ваша», — раздался голос настоятеля. И был этот голос до того нежен и ласков, столько было в нем любви и трогательной защиты, что слезы невольно покатились по моей щеке, и я воззвал всеми силами к божественному милосердию флорентийца. «Мужайся и твори действенную любовь, только так могу помочь через тебя», — услышал я его дивный голос и устыдился своей слабости. Я мгновенно овладел собой.